Глава 7. Лера Зукс, будьте любезны, узнайте, может ли принять меня сейчас доктор Рамбо. Сию минуту, леди Грейс. Она действительно вернулась через минуту. Доктор ждет вас, леди Грейс. Благодарю, жди меня здесь. Командовала я специально. Хотя, если честно, каждую фразу приходилось выстраивать сперва в голове. Но мне вовсе не хотелось показать, как я не уверена в себе и как мне страшно. Ощущение, что я попала в страшную сказку или сон, никуда не делось. Поднялась по высокому крыльцу и вошла в симпатичную приемную. Пустую приемную. Только за стойкой сидела молоденькая девушка, которая просто вытаращилась на меня. «Простите, сударыня, вы леди Грейс Лернер?» «Да». Ее явно мучили сомнения. Ну, одета я была даже хуже, чем Лера Зукс, так что я девушку понимала. Я молчала и просто смотрела ей в глаза. Немного помявшись, она все же решилась и распахнула боковую солидную дверь. «Доктор Рамбо, к вам леди Грейс Лернер». «Прошу вас, леди, проходите». Доктор был стар. Морщины избороздили лицо частой сеткой, а годы несколько согнули спину. Волосы совершенно без намека на прежний цвет. Благородный лунный оттенок. Сухие, чуть скрюченные пальцы. На одном крупный перстень с мутноватым голубым камнем. Черный сюртук, брюки и галстук. Белоснежная рубашка. Он встал, когда я вошла. «Присаживайтесь, леди Лернер». «Благодарю». Я села в кресло для посетителей и украдкой огляделась. Шкаф с небольшими книжечками. Может, аналог амбулаторных карт? Низкая широкая стойка, на которой разложены камни. Очень разных цветов и разных огранок. Есть и совсем не граненые, а есть такие, что похожи на простой булыжник. Высокое кожаное кресло, в которое сел сам доктор, и пустой письменный стол. На нем только прибор для письма и что-то вроде большого блокнота. Два окна закрыты тяжелыми плотными шторами цвета ели. Не молодой елки, а старый, чуть сумрачный, но очень спокойный цвет. Несколько светлее стены. До половины они обшиты красивым полированным или вощеным деревом. А доктор молодец. Если его и шокировала леди в рубище, то он никак не дал это понять. «Слушаю вас, леди Лернер». «Доктор, я хотела бы, чтобы вы осмотрели меня и дали заключение о состоянии моего здоровья. Письменное заключение. В двух экземплярах. Один из них я хотела бы оставить на хранение у вас». То ли доктор был давно ко всему равнодушен, то ли так умел держать лицо, но он не проявил совершенно никакого любопытства. «Прошу остаться, леди Лернер. Подойдите сюда». Сам он направился к стойке с камнями, поводил рукой и выбрал какой-то невзрачный камушек. Я встала перед доктором, он закрыл глаза и начал равномерно оглаживать воздух сантиметров 10 от моего тела, раскрытой ладонью и кулаком, где был зажат камень. И опять я увидела переливы и сплетение потоков силы. Минут через 10 он открыл глаза и предложил мне вернуться в кресло. Щелкнул пальцами, за дверью звякнул колокольчик, зашла девушка с ресепшена. «Милли, будь добра, подай леди чашку чая. 7-й номер, Милли, и, пожалуй, лакомство. 9-й номер будет хорошо». Девушка вернулась буквально через минуту и поставила передо мной очаровательный фарфоровый подносик с дымящей паром чашкой и маленькой фитюлькой. То ли крошечное пирожное, то ли большая конфета. «Прошу, леди». Милли вышла. Над чашечкой сплетались и клубились потоки силы. «Что это, доктор Рамбо?» «Обычный успокоительный чай, леди Лернер. Вы несколько взволнованы. Пейте, я пока напишу и заверю нужную вам бумагу. Конфетку тоже съешьте, у вас некоторый дисбаланс магических потоков. В вашем возрасте это абсолютно нормально, юные девушки всегда эмоциональны». Чай был вкусный, а вот конфета чуть горчила. «Скажите, пожалуйста, доктор Рамбо, не нашли ли вы у меня каких-либо отклонений физических или психических?» «Ничего серьезного, леди. Чуть ослаблен организм. Ешьте больше фруктов, овощей, мяса, меньше круп и сладостей. Чаще гуляйте. Небольшой синяк на скуле я вам залечил. Все остальное в пределах нормы. Но позвольте совет, леди». «Буду благодарна, доктор». Если вам нужно именно магическое освидетельствование психического здоровья, рекомендую обратиться за справкой к доктору Каплю. Он высококвалифицированный специалист, и это главное, его слово в данной области непререкаемое. Свидетельство от него примет на рассмотрение любой суд, так как он работает по государственной лицензии. Прошу прощения, если ошибся, и вам нужно не это. Большое спасибо, доктор Рамбо. Ваш совет бесценен для меня. Как я могу попасть к нему на прием? Следующий дом, сударыня. К плотному листу справки доктор приложил собственный перстень. Осталась бледная радужная печать с его именем. На стойке я оплатила визит к доктору, 3 золотистые монеты. Поколебавшись, еще одну предложила девушке. «Это вам за вкусный чай, Милли». Она расцвела улыбкой. «Всегда рада служить, леди Лернер». «Кстати, Милли, у меня совершенно вылетело из головы. Как называется эта монета? Ну вот крутится, а вспомнить не могу. Это соль, леди. 1 соль». «Точно. Благодарю вас». Визит доктору Каплю прошел столь же быстро и эффективно. Второй экземпляр справки о том, что я не идиотка, доктор сам предложил оставить у него на хранение. Очевидно, не я первая и не я последняя столкнулась с такой проблемой. Заплатить, правда, пришлось уже 5 солей. Девушка на ресепшене попросила отвезти меня в дамскую комнату. Там я не только умылась и сделала свои дела, но и достала из кармана бумажные деньги и внимательно рассмотрела. Купюры слегка отливали радужным блеском, какая-то магическая составляющая. Достоинством они были от 50 до 500 солей. Общая сумма была почти 12 тысяч солей. Мне нужна сумка. Носить деньги в кармане — не лучшая идея. Да и справки придется нести в руках. Лере Зукс я их точно не доверю. Монетку от меня девушка приняла с благодарностью. «Куда дальше, леди Грейс?»